потребность в двойном количестве пищи, чтобы насытиться, имел право взять двойное количество, когда пищи хватало для всех. Имел ли место когда-либо действительный раздел земли между людьми? Нет, каждый занимал то, что ему подходило, никого не спрашивая, не получая ни от кого согласия и часто без ведома кого-либо. Что называется правом первого заимщика? Это право занимать все, что не занято еще никем. Почему вы говорите, что не занято еще никем? Потому что следует уважать владение первого заимщика, если можно найти все, в чем нуждаешься, среди незанятых еще предметов. Кто регулирует право первого заимщика? Естественная справедливость. Что такое естественная справедливость? Это мнение, которое разум дает всем людям относительно того, что справедливо или несправедливо, то есть соответствует или противно природе и естественному равенству. Имеет ли каждый право, согласно естественному равенству, занимать излишек? Конечно, нет. Это несправедливость, узурпация, воровство по отношению к тем, кто не имеет необходимого. А если другим остаются еще равные части, так что каждый имеет необходимое и даже излишек, тогда каждый может занимать излишек, потому что он никому не вредит, но с условием уступить его другим, когда явятся такие, которые в другом месте не могут достать себе необходимое. Значит, тот, кто имел бы излишек, должен бы уступить его другим, которые не могли бы иначе получить необходимое. Конечно, в том случае, когда занятие излишка было бы в принципе справедливо, так как несправедливо было бы сохранять его, ибо по существу оно условно. Естественная справедливость не может допустить, чтобы один человек имел излишек, когда другие не имеют необходимого. И удержание излишка в ущерб другим людям, лишенным необходимого, было бы постоянной несправедливостью и узурпацией. Но если первый заимщик, владелец излишка, лично трудился, неважно, излишек составлял долю других, которые начали бы его обрабатывать, если бы он оставил его без обработки. Его труд не может ему приобрести долю другого. Он обрабатывал излишек только на условиях вернуть его. Он использовал свой труд в период владения. Ничто не может лишить других необходимой им доли в общих благах, данных природой всем своим детям. И ничто не может дать право владельцу излишка сохранить его. Вы говорили об обязанности, и что понимаете вы под обязанностью? Я понимаю под этим то, что каждый обязан делать. Имеют ли все люди естественные обязанности? Да. Один не может иметь какое-либо право без того, чтобы другие имели обязанность уважать это право. Право и обязанность порождаются взаимно, и одно не может существовать без другого. Это две вещи, соотносительные и неотделимые. Все ли люди имеют равные естественные обязанности? Да. Так как все люди имеют права, то все имеют обязанности. А так как все имеют одни и те же права, то они имеют одни и те же обязанности. Все, например, имеют право требовать свою долю в общих благах, и все имеют обязанность оставлять другим части, которые им принадлежат. Какие обязанности считаются естественными? Любить себе подобных, как своих братьев, и уважать все их права, или не делать другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе, и, напротив, делать другим все, что мы хотели бы, чтобы делали нам. Вы говорили об общественных правах и об обществе. Что такое настоящее общество? Это союз людей, которые свободно и добровольно соглашаются соединиться в союз в их общих идеях.